Глава 2. Облаченная в надежный скафандр, Верити Ажье обозревала подземелье, стоя в дюжине шагов от искалеченного аварии вездехода. Похожая на тарантула машина лежала на боку. Две ноги сломаны, три бессмысленно воткнуты в низкий ледяной потолок. Вездеход так и останется здесь. Его даже на поверхность не вытащишь. Но кабина не разгерметизировалась. В ней по-прежнему сидела, сложа руки на коленях, практикантка Кассандра, посматривала вокруг высокомерно и отстраненно. Себастьян лежал в метрах 5 от вездехода. Скафандр был пробит, но мог поддерживать жизнь хозяина до прибытия спасателей. «Держись», — приободрила мальчика Ажье по межскафандровой связи. «К нам уже идут, проламываются сквозь лед. Совсем скоро все окажемся дома, в безопасности». Ответ пришел с треском помех, будто его передавали за миллион световых лет. «Мисс, мне плохо». «Что значит плохо?» «Голова болит». «Просто не двигайся. Защита скафандра сама закупорит пробоины, если не будешь двигаться». Ажье отошла. Сверху полезли вездеходы отдела древности, раздирая лед гидравлическими когтями и зубами. «Ажье, это ты?» – прозвучало в шлеме. «Конечно я. Почему вы так задержались? Думала, уже не приедете». «Мы двигались со всей возможной скоростью», – заявил мужской голос. Она узнала Манкуза из спас-команды. Уже имело с ним дело в прошлом. «Мы не могли вас обнаружить на большой глубине. Сегодня взбесились облака, локаторы забиты помехами. А что вы делаете так далеко внизу?» «Я делаю свою работу», — хмуро ответила она. «Мальчик ранен?» «Скафандр поврежден», — сказала Ажье, глядя на внутренний монитор визора, куда со скафандра Себастьяна поступали диагностические данные. У правого локтя на схеме пульсировали красные огоньки. «Но с мальчиком ничего серьезного. Я попросила его полежать неподвижно, пока не прибудет помощь». Из переднего вездехода выбрались двое в громоздких до смешного скафандрах высшей защиты. Передвигали спасатели, как борцы сумо, в раскорячку. Ажье подошла к Себастьяну, опустилась рядом на колени. «Помощь уже прибыла. Ты только не двигайся, и все будет отлично». В ответ он нечленораздельно захрипел. Ажье махнула рукой, подзывая ближайшего спасателя. «Манкуза, вот мальчик. Думаю, в первую очередь вам надо позаботиться о нем». «Мы именно этим и занимаемся», – прохрипел в шлеме другой голос. «Ажье, отойдите». «Поосторожнее», – предупредила она. «У него скверный разрыв возле правого». Манкуза, нависший над мальчиком, перебил ее. «Ну что, сынок, держишься? Вот и молодец. Заштопаем тебя в два счета. Как ты себя чувствуешь?» «Больно», – прохрипел Себастьян. «Думаю, с ним надо побыстрей», – оповестил Манкуза и махнул рукой чрезмерно развитыми мышцами. При такой плотности частиц нельзя рисковать, передвигая его. «Фиксируем на месте?» – спросил второй. «Да, приступаем». Манкуза указал левой рукой на мальчика. В броне открылась задвижка и высунулся наконечник распылителя. Оттуда хлынуло серебристое вещество, мгновенно застывающее при соприкосновении с плотной материей. За пару секунд Себастьян превратился в человекоподобный кокон, обернулся в субстанцию, напоминающую затвердевшие слюни. «Осторожнее», – повторила Ажье. Вторая команда спасателей принялась за работу, разрезая лазерами блок льда под мальчиком. Из-под инструментов фонтанами бил пар. Спасатели то и дело приостанавливались, жестикулируя чуть заметно, экономно. Первая команда пригнала снабженную креплениями тележку на колесиках. Оттуда протянулись тонкие металлические манипуляторы с клешнями, скользнули в лед под Себастьяном, медленно подняли его вместе с ледяным основанием, уложили на платформу. Спасатели увезли мальчика и погрузили в первый вездеход. «Это просто царапина», — сказала Ажье, когда Манкуза вернулся проверить ее состояние. «Вряд ли вам стоило действовать так, будто он в страшной опасности. Вы же перепугали ребенка до полусмерти». «Это будет Себастьяну уроком». «Ему и так сегодня хватило уроков». «Ну, здесь осторожность чрезмерно не бывает, и все несчастные случаи исключительно опасны. Ажье, я думал, ты уже это усвоила». «Вам стоит проверить и девочку». Указала она на вездеход. «Она ранена?» «Нет». «Тогда подождет. И давайте-ка посмотрим, ради чего ты рисковала жизнью». Манкуза имел в виду газету. «Она в емкости для находок», сказала Ажье, ведя спасателя к изуродованной машине. Перед нею, упрятанная за рядами щупалец манипуляторов и инструментов, находилась улавливающая сетка, а выше – люк контейнера, разделенного на много отсеков. Ажье щелкнула замком, выдвинула контейнер, затем с большой осторожностью вынула газету. «Смотри». «Ого!» – Манкуза присвистнул. «Где взяли?» Она указала на углубление перед разбитой машиной. «Мы нашли там автомобиль». «Кто-нибудь внутри?» «Пустой. Мы пробили верхний люк манипулятором вездехода, чтобы достать газету с заднего сиденья. Пришлось упереть часть манипулятора в потолок, чтобы не перевернуться. К сожалению, потолок оказался непрочным. Это произошло потому, что пещера еще обследовалась, и не было разрешения на пребывание в ней людей. Ажье ответила, тщательно подбирая слова, понимая, что ее речь может записываться. «Но ничего страшного не случилось. Мы потеряли вездеход, но ведь газета намного ценнее». «Что случилось с мальчиком?» Он помогал стабилизировать вездеход и порвал скафандр. Я приказала Себастину лежать неподвижно и ждать помощи. Она уложила находку обратно в контейнер. Само поднятие газеты слегка ее деформировало и включило одну из анимированных реклам. Девушка на пляже бросала мяч к зрителю. «Ожье, похоже, вам повезло на этот раз. Отличный трофей. Помогите транспортировать контейнер», – попросила она, понимая, что вездеход придется оставить. Вдвоем они вынули контейнер, отнесли к спасательному вездеходу и сунули в свободный отсек. «Теперь пленки», – попросил Манкуза. Ажье обошла вокруг наклонившейся машины, открывая лючки, вынимая тяжелые черные бобины, сцепляя их вместе для удобства переноски. Собрав все 12, включая бобины с записями происходившего внутри вездехода, она вручила громоздкую ношу Манкуза. «Надо это срочно отправить в лабораторию». «Все? Много ведь?» «Все. Да, тут много. А сейчас разберемся с Кассандрой». Но когда она глянула на освещенное нутро машины, девочку там не обнаружила. «Кассандра?» – позвала Ажье, надеясь, что канал связи с вездеходом еще работает. «Со мной все хорошо», – ответила девочка. «Я за твоей спиной». Ажье обернулась и увидела стоящую на льду Кассандру в детском скафандре. «Я же велела оставаться внутри», – упрекнула женщина. «Настало время уходить», – ответила та. Ажье не могла не отметить, как безупречно сидит на девочке скафандр. Облачаться в него непросто даже взрослому, не говоря уже о детях. «Ты проверила?» – заговорила Ажье, но девочка перебила. «Скафандр в полном порядке. Думаю, нам пора. Наша активность могла встревожить фурий. Лучше не ждать их появления». Манкуза коснулся плеча Ожье усиленной перчаткой, способной раздавить ее мгновение ока. «Девочка права. Надо поскорее выбираться из Парижа. Жуткое место. У меня аж мороз по коже». Она смотрела наружу сквозь потолочный иллюминатор спасательного вездехода, надеясь увидеть красно-зеленые огни шаттла, прожигающего путь сквозь облака. Еще Ожье надеялась, что облака не станут оживленнее и хаотичнее. Сегодня с ними и так происходило что-то странное. Обычно они сообщались медленно и плавно, меняя цвет, очертания и текстуру. Огромные, резко очерченные массы сизого субстрата принимали форму долго... несколько минут, затем стабилизировались... и постепенно расплывались. Десятками минут позже в аморфной серости появлялись новые структуры. Они представляли собой базовые знаки информационного кода. Обмен сообщениями между облаками мог происходить неделями. Но теперь облака ссорились. Структуры быстро возникали и растворялись. Молнии ставили восклицательные знаки в диалоге. Облака сливались и разделялись, будто пересматривая старые договоры и союзы. «Иногда они такое практикуют», — заметила Кассандра. «Я знаю», — ответила Ажье. «Но обычно это происходит не в мою вахту, и не прямо над городом, который мне приходится изучать». «Может, не только над Парижем волнуются облака», – предположила Кассандра. «Я тоже на это надеюсь, но проверила и, увы. Непогода сконцентрирована над Северной Францией, и началось это как раз в тот момент, когда мы прибыли на раскопки». «Совпадение?» «Не думаю». Снаружи молнии освещали ландшафт, полосу препятствий из блоков, пандусов и траншей с гладкими стенами. Все это было с лазерной точностью вырезано из бледно-голубого льда. По обеим сторонам Елисейских полей руины зданий расчерчивала паутина этого же пастельного льда. Он остался там, где останавливались дистанционно управляемые экскаваторы Бюро древностей при обнаружении поблизости хрупкого камня, кирпичной кладки, стекла и стали. Ажье подумала о людях, управлявших этими машинами, и ощутила знакомое, все возрастающее желание быть там, рядом с ними, подальше от опасной земной поверхности. «Надо торопиться», – проговорила она вполголоса. «Нам следовало убраться не один час назад». «И стоило так рисковать ради единственной газеты?» – спросила Кассандра. «Конечно, стоило. Газеты – артефакты века забвения, причем из самых ценных. Особенно важны последние выпуски, напечатанные за несколько часов до апокалипсиса. Ты не представляешь, как мало их уцелело». Кассандра отбросила непослушную черную прядь, норовившую закрыть левый глаз. Так ли интересны детали, если можно восстановить общую картину? Ажье заметила движение снаружи, выглянула в потолочный иллюминатор. Опираясь на струю выхлопа, сквозь облака спускалась эскадрилья шаттлов. «Интересны, поскольку это дает нам шанс не повторить прежних ошибок», — ответил археолог. «Какие же?» «Например, той, которая привела к потере Земли. Ошибочно была уверенность, что можно остановить техногенную катастрофу, швырнув в нее новую порцию техночудес, хотя все предыдущие попытки ухудшали ситуацию». «Считать, что нельзя ничего исправить новой техникой – нелепое суеверие», – обиженно возразила Кассандра, скрестив на груди руки. «Да и в любом случае, неужели здесь теперь можно что-то испортить?» «Девочка, напряги воображение», – посоветовала Ажье. Спасательный вездеход задрожал под выхлопом спускающегося судна. Кабину залил яркий свет, и вездеход подцепила сетка шаттла. Затем машина взмыла. Сквозь боковой иллюминатор Ажье видела, как исчезают вдали Елисейские поля, скрываются за руинами домов. Она невольно присмотрелась, различила окрестные улицы, привычно и ненужно вспомнила их названия. На севере Осман, на юге Марсо и Монтене. «Нет, правда, ведь хуже уже не сделаешь», — упорствовала Кассандра. «Внизу не могут жить люди, там никто не выживет, даже бактерии. Хуже и не придумаешь». «Сегодня мы выиграли», — сказала Ажье. «Возвращаемся с частицей прошлого, пробив окошко в историю. Но внизу еще столько ненайденного, способного заполнить провалы в нашей памяти. Мы забыли так много и никогда не узнаем правды, если не отыщем ее сохраненную льдом». «Планы Полиса едва ли помешают вашим поискам». «Формально да, но мы же знаем, это лишь прелюдия. Они хотят истребить фурий, стабилизировать климат, а потом заняться настоящей работой – терраформированием». Последнее слово Ажье произнесла с подчеркнутым отвращением. Пока облака сгущались вокруг уносимого вездехода, она успела заметить сену, безукоризненную ленту белого льда, помеченную тут и там огороженными местами раскопок. Чуть дальше, заметная в проблесках огней орбитальных судов, высились уцелевшие 2/3 Эйфелевой башни, наклоненные, будто человек, идущий против ураганного ветра. «Разве преступление хотеть, чтобы Земля вновь стала обитаемой?» – спросила Кассандра. «По мне, да. Ведь для этого придется стереть все, еще уцелевшее внизу, отсечь все нити, связывающие с прошлым. Это все равно, что стирать Мону Лизу, когда за соседней дверью ожидают чистые холсты. Значит, вы за терраформирование Венеры вместо Земли?» Ажье захотела сцепиться девчонке в волосы. «Нет, за это я тоже не ратовала бы. Хотя если бы меня заставили выбирать...» Она тряхнула головой. «Странно, что я веду такой разговор не с кем-нибудь, а именно с тобой». «А почему бы вам не вести такой разговор?» «А потому, Кассандра, что ты одна из нас. Из тебя растет хороший ретор, добросовестный гражданин СХБВ. Ты даже учишься, чтобы потом работать в бюро древностей. Отчего я должна объяснять тебе простейшие истины?» Кассандра по-девичьи пожала плечами. «Я думала, в спорах рождается истина», — возразила она чуть обиженно. «Да, до тех пор, пока ты мне не перечишь», — ответила Ажье. Заросль окутывала землю светящейся сетью, будто мерцающий похоронный венок. Суда двигались осторожно, маневрируя между шевелящимися нитями. Каждая такая нить – огромная цепь связанных орбитальных станций, населенных людьми. Во все стороны петли, узлы, сплетение прочерченных светом линий, вдали сливающихся в головоломной сложности паутину. Центр масс каждого кластера двигался по собственной орбите вокруг Земли. Сотни тысяч орбитальных станций, каждое самостоятельное поселение, целый город. Сотни миллионов обитающих там людей. Во всех жизнь. Такая же сложная, наполненная сомнениями, надеждой, бедами и радостями, как и жизнь археолога Ажье. Между частями заросли непрерывно сновали суда, от каждой нити во все стороны разлетались искорки света. Соединенные нити пребывали в постоянном движении, соединялись, разделялись, будто ДНК, кишащей жизнью чашки Петри. Настроение Ажье слегка поднялось, когда судно затормозило, готовясь пристать. Впереди виднелась база Бюро древностей. 6 соосных орбитальных колес, вращающихся в разные стороны. Археолог не сомневалась, новости о ее открытии уже просочились и распространились по обычным дипломатическим каналам, и скоро начнется давление, просьбы и пожелания опубликовать как можно скорее предварительное описание находки. Ей повезет, если в следующие сутки удастся хоть немного поспать. Однако такую работу она любила, утомляющую, но одновременно возбуждающую, по завершении оставляющую ее изнуренной, но счастливой. Это будет началом долгого процесса детального изучения, проверки на прочность предварительных догадок и гипотез. Эскадра шаттлов причалила к первому колесу. пришвартовалась в обширном доке с низкой гравитацией, заполненном судами и оборудованием. Ажье поморщилась и встревожилась. Среди них затесался корабль «Прогров», вызывающий элегантный, длинный, тонкий, будто разогнавшийся кальмар, напоминающий морскую тварь еще и влажным поблескиванием. На кобальтово-голубой наружной оболочке мерцали приборы и маркировка. Окруженный надежными, но старомодными и неуклюжими судами ретров, корабль «Прогров» выглядел оскорбительно футуристически, хотя он и был намного совершеннее их. Ажье не могла понять, отчего вид корабля встревожил ее. Прогры нечасто бывали в заросли, особенно в последние месяцы, когда заметно обострились отношения ретро с полисами. Но их посещения не прекратились, и когда дело касалось дипломатических визитов, обычно ради эффективности пользовались кораблями «Прогров». Но их судно в бюро древностей? Вот уж странная новость. Ажье усилием воли прогнала тревогу, сосредоточилась на предстоящих делах. Пока вездеход и суда подвергали агрессивной стерилизации, выскребали всевозможную грязь, подцепленную в Париже, Ажье рыскала по вездеходу, разыскивала ручку и журнал со стандартными формами бюро. Затем села писать отчет о случившемся на раскопках. Как всегда, было важно провести черту между дерзким и неразумным пренебрежением правилами и профессиональным пониманием того, что правила допускают некоторую гибкость. К концу стерилизации Ажье почти закончила отчет. К вездеходу присоединили шлюз, загорелся зеленый огонек, оповещая: высаживаться безопасно. Спасательная команда выбралась наружу первой, торопясь выпить с друзьями и рассказать о приключениях. «Пойдем», — позвала археолог, махая рукой девочке. «После вас», — ответила та. Ее голос прозвучал как-то странно, но Ажье не придала значения. Это наверняка сказывается усталость, нервозность и тревога при виде корабля «Прогров». Ажье подтянулась к шлюзу и, двигаясь привычной сноровкой, поплыла по трубе перехода. В дальнем конце ее ждала пара чиновников в полосатых серых костюмах. Ажье узнала одного – Карлос да Силва, менеджер высшего уровня. Да Силва был мелкий, с гладким ангельским личиком, с шевелюрой, всегда безукоризненно расчесанной и закрепленной ароматическими маслами. Ажье приходилось встречаться с ним, обсуждая бюджет и мелкие нарушения формальных процедур. Чиновник демонстративно разделил девочку и Ажье. «Вам туда», – указал он. «Мне нужно позаботиться о Кассандре», – возразил археолог. Легким толчком да Силва направил ее в небольшой вестибюль. За спиной немедленно закрылась и замкнулась дверь, оставив Ажье наедине с обитыми мягким материалом стенами. Археолог стучала, но никто не явился с объяснениями или без них. Она углубилась в злобу, повторяя и оттачивая фразы, которые скажет, когда ее освободят. Ничего подобного раньше не случалось, хотя бывали задержки из-за сбоев стерилизационных процедур. Но раньше власти всегда своевременно сообщали о причинах. Еще полчаса, и дверь открылась. В щель просунул благоухающую голову да Силва и сообщил: «Пора, вас ждут». «Кто ждет, черт возьми?» Она заставила себя дерзко рассмеяться. «Вы разве не понимаете, меня ждет работа?» «Работе придется потерпеть». Насупившись, она вышла следом за да Силвой. От него пахло лавандой и корицей. «Нужно забрать газету и пленки, чтобы я могла документировать открытие. Большое открытие. Тысячи людей с нетерпением ждут, что им поведает эта находка. Они уже, наверное, недоумевают, почему я не выпустила предварительного описания». «Но ее с пленки вы сейчас получить не сможете. Их уже отослали для обработки в безопасной обстановке». «О чем вы? Это же мои данные». «Это больше не данные. Улики в расследовании преступления. Мальчик умер». Ажье словно ударили под дых. «Нет!» – воскликнула она, будто отрицание могло что-то изменить. «Боюсь, это правда». «Что случилось?» Растерянно спросила она. Прорвался скафандр, и до ребенка добрались фурии. Ажье вспомнила жалобы Себастьяна на головную боль. Наверное, тогда крохотные машины ворвались в его мозг, множась и разрушая все вокруг. Ей стало дурно. «Но мы же проверили по детектору фурий. Он показал ноль». «Ваши детекторы слишком грубы, чтобы обнаружить новейший микроскопический штамм. Вы бы знали об этом, если бы дали себе труд ознакомиться с последними выпусками технических бюллетеней. Следовало учесть возможность эволюции фурий до экспедиции». «Но как же он мог умереть?» «Это случилось при подъеме». Да Силва посмотрел на Ажье с сомнением, прикидывая, сколько ему позволено сказать. «Полная гибель мозга». «О боже!» Она глубоко вздохнула, стараясь удержать себя в руках. «Кто-нибудь сообщил?» «Семье мальчика. Ее проинформировали о несчастном случае. Прямо сейчас родственники направляются сюда. Мы надеемся, что Себастьяна удастся хоть отчасти привести в сознание до их прибытия». «Да он что, шутит?» «Вы сказали, что он умер?» «Да. К счастью, его удалось вернуть. Вернуть? Когда его голова полна фурий? Его накачали универсальным лекарством и вывели фурий целительной чудо-техникой. Пока мальчик лежит в коме. Возможно, главным структурам мозга нанесены непоправимые повреждения. Но об этом мы узнаем через несколько дней. «Этого не может быть», – прошептала Ажье, будто глядя со стороны на чудовищное и несуразное, происходящее с ней. «Обычное возвращение. Никто не должен был умереть». «Сейчас легко говорить». Он придвинулся так близко, что археолог ощутила его дыхание. «Вы всерьез думаете, что мы можем замести под ковер подобное происшествие? Бюро правонарушений уже дышит нам в затылок. На Земле в последнее время слишком уж много аварий и иных несчастных случаев. Бюро только ждет возможности кого-нибудь наказать в назидание остальным, пока не срослось что-нибудь полномасштабно идиотское». «Не жаль, что так вышло с мальчиком». «Ожье, это признание вины? Если да, то все будет гораздо проще». «Нет», — произнесла она дрожащим голосом. «Никакое не признание. Я всего лишь сказала, что мне жаль. Слушайте, я могу поговорить с родителями?» «Ожье, я полагаю, из всех жителей Солнечной системы, в последнюю очередь, они хотят видеть вас». «Я всего лишь имею в виду, что мне не все равно, что я сопереживаю им». Переживать надо было перед тем, как рисковать жизнями в обмен на бесполезный артефакт. «Бесполезный?» – возмутилась она. «Что бы ни случилось внизу, ради него стоило рисковать. Да кто угодно в бюро древности скажет вам то же самое». «Ажье, показать вам газету? Вашу бесценную находку». Газета лежала у него в кармане. Да Силва вынул ее, протянул Ажье. Она взяла дрожащими пальцами, чувствуя, что надежда рушится и сменяется страшным разочарованием. Как и мальчик, газета умерла. Строчки смешались, наползли друг на друга, будто расплавившийся узор глазури на торте. Прочитать что-либо было невозможно. Иллюстрации и реклама стали статичными, краски слились, уподобив их абстракционистским наброскам. Наверное, крошечный генератор, питавший умную бумагу, был на последнем издыхании, когда Ажье вынула газету из машины. Она вернула до Силва бесполезный кусок бумаги, издевку, в которую превратилась ценнейшая находка. «Вижу, мои дела по-настоящему плохи», — сказала археолог Верити Ажье.